Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова». Книга 8. «Партизан». Пролог. Когда я получил от командования сигнал, что вот-вот начнется, то рванул в секретный зал, надеясь успеть. Уже стояла тревога, с получасовым опозданием диверсионные группы начали штурм станции с секретной лабораторией, но все мои люди успели занять свои посты и активно противодействовали противнику. В системе шел бой, мощный флот вторгся к нам, ну мои сотрудники и военных противостояли диверсантам. Думаю, и война началась из-за того, что мы храним. На станции был батальон охраны, и он один из лучших, он даст прикурить захватчикам. Академик Райнов, глава проекта, уже в курсе был, что происходит, сразу сообщил ему, как получил информацию по нашей линии. Самое паршивое, мне отдали приказ, дважды подтвердив его особым кодом, ликвидировать всех научных сотрудников станции, да и саму станцию. Приказ я передал подчиненным, и те стали его выполнять. И таймер тикал, скоро от станции ничего не останется. Разрешите представиться, Павлов Аркадий Дмитриевич, генерал в отставке. Вся служба прошла в контрразведке, поэтому моя жизнь тайна за семью печатями. Могу лишь сказать, что женат и имею 7 детей. Люблю я это дело. Внуков и внучек почти 20. Даже правнуки были. В дело меня вернули, уговорив, и из немощного старика превратили в моложавого мужчину, с помощью лекарских амулетов. Теперь, имея силы, я и стал главой СБ станции, где располагалась секретная научная лаборатория. Охранять ее, знать все, что тут происходило, моя работа. Да уж, порталы в другие миры, артефакты из этих миров, я и сам заимел немало. Понятно, я знал и про черный рынок, и что немало сотрудников себе хранилища на ауры поставили, но не вмешивался, лишь статистку собирал. У всех у нас тут рыльце в пушку. Причем у меня аурное хранилище стояло, да официально разрешенное. Правда, было и второе, свернутое, купил на свои средства, причем, хранилище особое, с опцией повелитель големов. А я в курсе про десантников, что отправляли в другие миры. Они могли много раз перерождаться с такими хранилищами. Маяки на аурах десантников, и через астрал маги находили миры, где те перерождались. Раньше мы огромные средства тратили на поиски и открытие нового мира, а с помощью десантников только за полгода открыли больше 30 миров без особых трат. До этого за 20 лет около 100 миров. Видите разницу? Вот именно. Ну да ладно, свою работу я делал от и до, придраться ни к чему. Внимательно следил за исследованиями, тайно прикупив это хранилище с големами. Однако, нападение и война – это шанс сбежать. Ну да, меня тоже держали на коротком поводке, были причины, но начинающаяся война не давала шансов этот поводок использовать. Так что я погибну на станции со всеми и отправляюсь в другой мир. Причем, не как у других десантников, на удачу, а нет, я точно знал, в какой мир и в какое тело отправлюсь. Для этого и нужно в секретный зал. Успел добежать, даже сел в кресло, зафиксировал сначала голову, потом руки ремешками, и вслух сообщил длинной буквенно-цифровой код, что и задействовал нужную программу. Лучше, конечно, капсулой воспользоваться, но так через кресло просто быстрее. Чуял, что не успею, а вселить меня должно было в молодого дворянина магического мира, в одаренного, пусть тот и считался местным дурачком. Ему было 10 лет, и я уже год отслеживал его, так что дернуло и потянуло, хотя краем глаза я успел увидеть, как сминаются переборки и в меня полетела стена огня. Но я успел. Две души, двух умерших солдат, встретились по пути. Случайный сбой, оборудование было повреждено взрывом, и они столкнулись на перекрестке миров. Душа генерала и душа ефрейтора, бойца-разведчика, погибшего в свой от сброса с дрона, начали сливаться, и началась борьба душ за главенство. Ефрейтор не попал в чистилище и память не была стерта, сбой с душой вышел более широким, чем могло произойти. Кабинетный работник и боец переднего края боролись не на жизнь, а на смерть, ведь на кону стоял весь смысл их существования. И нет никакой разумной борьбы, души спали, все чисто на инстинктах. Приходить в себя было тяжело. Нет, физически я не заметил, чтобы что-то болело, или травмы были, не с телом были проблемы. Я пока сам не понимал, но мою память затопили те образы, о которых я вообще знать не мог. Генерала Павлова, отставника, а потом главы СБ целого государственного секретного проекта в будущем. И главное, я ощущал эти воспоминания как свои. Души слились в одну. Но я с ума сходил, не понимая, кто я, ефрейтор Багаев, или генерал Павлов. Однако, видимо, все происходило быстро, и постепенно начинал понимать, что я все же ефрейтор, а не генерал. Моя личность была явно старшей во всем этом. У нас разведвыход был, пришлось побегать по посадке от двух дронов, что работали сбросами, парням повезло, а мне нет, операторы опытными оказались, да и инвалидом не хотел стать. Я не успел рассредоточить свои воспоминания, теперь свои души слились, когда меня пошевелили и по лицу провели чем-то мягким и мокрым. Открыв глаза, я увидел перед собой встревоженное лицо девушки, лет 30, в военной форме. Опа, на ней была гимнастерка с зелеными петлицами, эмблемы медика и треугольники сержанта, летняя форма. А ведь точно, личности слились, в памяти генерала я помнил о порталах и его плане попасть в тело одаренного дворянина. О причинах сбоя теперь остается только гадать, видимо, не судьба, наши души слились, и мы совсем в другом мире. Лично я не против, новый шанс на жизнь, думаю, Вов идет, антураж и девушка на это намекали. Ладно, обо мне позже, пока же вернемся к настоящему. Товарищ генерал, как вы? Через шум в ушах, похоже, легкая контузия, знакомое ощущение, расслышал я. Это что, она ко мне так обратилась? И что со зрением? Все довольно мутно. Хотя девушку вижу очень хорошо. А вот что дальше, уже хуже. Что произошло? Беря под контроль голосовые связки и аккуратно двигая руками и ногами, тело новое, нужно к нему привыкнуть, хрипло спросил я. Штаб армии попал под налет авиации. Есть убитые и раненые. Вас швырнуло в сторону и ударило о ствол дерева. Травм я не нашла, только ссадину на голове. Крови совсем немного. Понял. Помогите сесть. Пока я решил амнезию не разыгрывать. Вообще я много читал, жанр фантастики, про попаданцев. Альтернативная история, так вообще любимый жанр, и про эту войну, а это уверен Вов, видимо первый год войны, начало, помнил отлично. Еще и в тело генерала попал, судя по тому, как ко мне обращались. Та помогла, прислонила спиной к дереву, и пока бинтовала мне голову, я щурясь осмотрелся, с интересом, заодно изучив на себе черные сапоги, синие бриджи, зеленый френч, сверху накинута шинель, ее поправили, задралась. Похоже, прохладно было, у многих шинели видел. Бегали командиры, бойцы, помогали раненым. Медики работали, четырех насчитал, но и были командиры с опытом, помогали другим раненым, ловко перевязывая. Всего видел под 200 военнослужащих, но их явно тут больше было. Поваленные палатки, свежие воронки, что еще дымились, лес вокруг, зенитки пулеметные, весь вид показывал, что тут штабная часть, антенна мощной рации, в стороне стоянка машин, там пожары стояли. Причем, часть эта тут явно встала ненадолго, видимо часто перемещались. Любопытно. Так, а теперь приятный бонус. Хранилище с опцией управления големами. Хранилище откроется через 2 суток сразу на тонну, голем через месяц, и пока один, нужно прокачивать, но не более 5 потом. Зато могут менять внешний вид, и под видом людей бывать на виду, даже разговаривают, не грубые големы, что только издали спутать можно с людьми, нет, у меня другие, лучшие, последняя новинка. Тут я отбросил эти мысли, и удивленно изучал ППШ, на ремне у одного из пробежавших мимо бойцов. То, что сержант продолжал и бинтовать, мне не мешало. В начале войны не было такого оружия, я точно знаю, в битве за Москву оно появилось, начали выпускать, но не в начале войны. Поискал глазами, все же зрение плоховато, и нашел еще у 2 бойцов и здорового такого старшины, еще 3 ППШ. Это не ППД точно. Было дело, попадалось такое оружие со старых укропских складов. Они и Максимы против нас бывало использовали. Товарищ генерал, ваши очки, подала мне девушка на удивление целые очки в квадратной оправе. Одел чуть трясущимися руками, и мир вокруг сразу устал четче. Я даже задумался, а у кого были такие очки из генералов? Озаренный догадкой, я полез в нагрудные карманы френча, и вскоре достал стопку документов, найдя среди них удостоверение высшего командного звена, и прочитал, почти пробормотал. Выдано 25 января 1942 года, генерал-лейтенанту Власову, Андрею Андреевичу. Приплыли, поморщившись от боли по всему телу. Уже неделю шли допросы на Лубянке, я кряхтя повернулся с правого на левый бок. Генеральская палата, в смысле камера, одиночная, что редкость. Остальные сидят в многочисленных камерах, а это индивидуальная. Тут таких единицы. Я про подвалы Лубянки. Знаю точно, сканером голема изучил. Да, вчера было ровно месяц, как я попал в тело Власова, и вчера заработала опция големов. Поднял одного из каменного пола, потом на место положил, но его сканером, изучая это все новое для меня, осмотрел камеры и само здание. Знаете, только тут в камерах, отходя от побоев, нашлось время, чтобы просто полежать и поразмыслить. До этого я в зоопарке был. Да что это, времени на сон выделял часов по 5. Какое уж там свободное время. А ломали жестко, пытаясь заставить подписать признание. Все тело и лицо в синяках, два зуба шаталось, рука сломана, ребра возможно тоже, и колено повреждено. Похоже, в последний забой еще и скулу своротили. Шили много чего, но в основном стояли на неподчинении командованию, игнорировании приказов из штаба фронта и генштаба. Плюс пытались на меня повесить провал наступления с деблокадой Ленинграда, а вот тут обнаглели, Власов-то причем, то есть это не ко мне. Кто-то мной сильно недоволен был, да я и не отрицал, но подписывать принципиально ничего не собирался. Тем более, когда первые избиения пошли, до того как мне руку сломали, показал, что месяц потратил не зря, приводя тело к порядку, тренируясь. С немалым удовольствием убил я одного следователя, и двух сильно покалечил. Если бы ударом колено не выбили и руку не сломали, может бы всех и забил, а так меня запинали. Здоровые лоси, мстили. Видно, что меня списали. За месяц я уже привык считать, что Власов – это я. Такие же и родню мою убили, детей не жалея. В 30-х, получается лет 10 назад, моему деду сейчас 15, надо будет найти. Понятно, мир параллельный, но поищу. Ладно, прежде чем описывать, как я воевал эти 3 недели, точнее, как управлял армией, сначала опишу, кто я вообще. К слову, то, что личности наши с генералом слились, замечал только в мелких деталях, не более. Например, я ем все без разбору, что съедобно и особенно вкусно. Павлов терпеть не мог укроп, не добавлял в свою еду. Вот и тут я стал морщиться, если обнаруживал его в своих блюдах, веля повару больше его не класть. Таких мелких отличий было много, но на уровне ощущений. При этом я не заметил никаких других изменений в себе, как был собой, так и остался. Теперь кем я был? Меня зовут Багаев Виктор Александрович. Рожден 9 июня 1980 года. Проживал в Кировской области, Арбашский район, деревня Серики. Начал службу в 1998 году с призыва на военную службу. Служил во внутренних войсках, участвовал во второй чеченской кампании. После срочки заключил контракт, проходил службу в ВДВ, в городе Ульяновск. Прошел курсы снайперов, имею несколько прыжков с парашютом. Участвовал в войне с Грузией. По окончанию контракта уволился, уехал работать в Коми, дорожным рабочим. Службу оставил из-за жены, но семейная жизнь не сложилась, так как я не мог иметь детей. 28 сентября 2022 года призван по мобилизации. Кировский полк мобилизованных состоял на должности снайпер-разведчик 1-го отделения, 2-й взвод роты разведки, ефрейтор. Позывной ТОР дал командир моего отделения, Миша Добронькин. Имел награды: медаль участника СВО, медаль за доблесть 2-й степени, знак отличия ордена Святого Георгия, Георгиевский крест 4-й степени. Отлично владею любым видом оружия, как огнестрельным, так и холодным. Управляю любой техникой, от мотоцикла до танка. На отлично знаю топографию и ориентируюсь по звездам. Прекрасно играю на гитаре, могу на слух подобрать музыку. Считаю себя Радоновером, из богов признаю славянский пантеон. Часто называл себя внуком Велеса. Характер имел спокойный, но очень люблю проводить время наедине. Хорошо режу по дереву, в лесу как рыба в воде, с детства хожу на охоту. Лесовик. Из родных отец с матушкой и младший брат. Он подписал контракт на СВО. Погиб я от сбросов с 2 дронов, натовские гранаты скидывали, во время разведвыхода. Это произошло 2 декабря 2024 года. При выполнении задания в лесополосе между Градовкой и Ивановка, Донецкой области. Ну и самое важное, я люто не люблю коммунистов. Причина банальная, семья из жестко раскулаченных. Из всей большой семьи черных казаков, выжил один ребенок, мой дед. Так что к коммунистам личные счеты. Теперь, зная, кто я и кем являюсь, а я Багаев, не Павлов, что за этот месяц мне окончательно стало ясно, принял это и осознал. Генерал поделился со мной своей памятью, опытом службы, некоторыми рефлексами и аурным хранилищем. Ну да, открылось через 2 дня, Я сразу настроил и пошел кач. Уже тонну и 342 килограмма имею на данный момент. Вполне неплохо. Правда, пустое оно. Ну почти. Ну и опция големов вчера запустилась. Это, к слову, произошло 1 июля. А в тело я попал 1 июня, как раз когда немцы в наступлении перерезали единственный перешейк для выхода армии из окружения. В тот день, когда я осознал, в кого попал, то подивился. Знаете, кого-кого, но Власова я не считал предателем. Хотя и признавал, что его методы мне не нравились. Я сильно не люблю коммунистов, и все, что с ними связано, я бы понял его, если бы тот пошел против Сталина сам, собирал единомышленников, ну посидел на зоне, борясь за свои идеалы, как тот же тьфу, Солженицын. Последний мне как человек не нравился, гнилым был. Власов решил совместно с нацистами свергнуть Сталина, да с кем угодно, но не с ними. Вот этого я не приемлю. За 2 года я понял, что такое нацизм, что украинский, что немецкий, и разницы не видел между ними, и не понимал, вот откровенно не понимал, как можно было пойти к ним работать. Повторюсь, с кем угодно, но только не с ними. Поэтому Власова я скорее поддерживал, но не его связи с немцами, только не с этим. Поэтому ничего против не имел от попадания в его тело. Ха, сменил 44-летнее отлично тренированное тело на тело 41-летнего генерала, скажем так, не в самом лучшем состоянии. Я не жульничал, действительно правду говорил, у меня просто не было свободного времени. Когда изучил личные документы, как раз и голову забинтовали, подошло несколько командиров, прибыли свежие разведданные. Один из полковников спрашивал, в состоянии ли я изучить их и отдавать приказы. Подтвердив, что я могу это сделать, смог встать, хоть и не без чужой помощи, и дальше взял все в свои руки. Имея большой опыт штабной работы, это от Павлова, а также личный боевой, адаптируя его под местные реалии, плюс присутствовал при допросе взятого языка в звании майора, я понял, что армии выйти просто не дадут. Сил у противника достаточно сдержать все наши атаки, да и атаковать нечем. После 2 месяцев наступления подразделения крайне вымотаны и ослаблены. Это будет бойня. И несмотря на категоричный приказ, приняв все войска, а тут были части не только 2-й ударной армии, которую Власов недавно принял, при этом оставаясь заместителем командующего фронтом, и пробиваться навстречу, я наложил вето на это, и приказал организовать оборону в удобных местах на занятых участках, перейдя в режим экономии. Причем, взял на себя всю ответственность за это решение. Лично мне на карьеру было плевать, парней жалко, ради них стараюсь. Дальше, изучив карты, спросил у начальника разведки армии. Эти 2 болота проходимы? Да, между нами и нашими войсками было 2 огромных болота, что немцы не могли контролировать. Непроходимы, товарищ командующий. Уже проверяли, я докладывал. Чуть людей не потеряли. Я помню, но сейчас не об этом. По этим 2 болотам нужно проложить 2 гати к нашим. Рубить и готовить стройматериал в глубине наших территорий, вручную переносить на место и ночами, стараясь это делать тихо, собирать настил дороги. Для техники не нужно, главное, чтобы могли пройти люди и гужевой транспорт. Сразу строить 2. Тут и тут, назначаю вас ответственным в этом деле, передаю все наличные саперные и инженерные подразделения. Тайно, чтобы не засек противник, у нас должно появиться 2 тропы к нашим. Даю неделю. Дальше как будут дороги к нашим, ночами, днем маскируя гати, доставлять боеприпасы, все необходимое, вывозить раненых. Задача ясна, товарищ подполковник? Да, товарищ генерал, ясна. Также изучая карту и хмурясь, явно прикидывая, с чего начать, тем более я дал тому широкие полномочия, кивнул начальник разведки. Почему его? Раз в курсе всех дел, пусть старается, тем более он мне показался толковым, и на его разведке маскировка и отвлечение противника, чтобы не засекли строящиеся дороги через болото. Хорошо, первый наш удар по немецкому заслону был слабый из-за плохой организованности, так что отвел людей, выставив заслоны, усилив танками, ну и дальше стал управлять соединением, в большей части используя опыт Павлова, но немало делился и опытом своим личным, особенно взятого на СВО. Даже обучал и инструктировал командиров, от ротных до комбатов, разведчиков, формировал штурмовые роты, учил, как нестандартно нужно действовать, запретив штыковые атаки как таковые. Если и сближаться с противником, то только ползком, тихо, или после удара артиллерии. И парни учились, вполне на деле показывая, что учеба пошла впрок. Правда, со снарядами швах, топлива для техники совсем не было, но неповоротливая махина армии приданных подразделений начали выполнять приказы. 3 недели я отбивался от тех приказов, что на меня сыпали из штаба фронта и генштаба. Да, даже напрямую. Отвечал всегда, что атаковать не имею сил, будут большие потери. Держал оборону, тем более обе дороги через болото проложили за 6 дней, от островка к островку, и стало легче. Нет, дефицит всего оставался, но уже не застегивали ремень на последние отверстия. Раненых вывезли, а их скопилось немало, больше 6000, и потянулись вереницы телег с припасами, топливом, боеприпасами. Положение облегчилось. Даже вывели 3 стрелковые бригады с тылами и 1 дивизию, в основном обескровленные части. А тут прибыл новый командующий, приказ был сдать командование ему, а меня забрал конвой, был с генералом. Просто получилось так, совместно прибыли. Под арест, а ремень с кобурой забрали, в ближайшую ночь вывели через гать на повозке с ранеными. Вывозили под свист мин, немцы уже знали про дороги, работали как могли, пуская ракеты. Там самолеты Москва, и вот кукую в камере неделю. Вот такие дела. Кратко получилось, ну что есть, то есть. Думаю, вы понимаете, почему я так ненавижу коммунистов, а тут за месяц дошло до ненависти. Главное, благодаря моим действиям 1000 парней живы и воюют, а не лежат непогребенные под открытым небом, как могло бы быть. Немцы нас переварить так и не смогли, да и понесли немалые потери в живой силе, мы тоже воевали, а за год стоять в обороне научились хорошо. Я действительно вникал во все дела, и знаете, а неплохо получалось управлять армией. По крайней мере, нас не разбили, мы сами активно наносили поражения, даже освободив территории. После того, как дал людям отдых и прийти в себя, захватили 4 деревни и 1 село, где 1 дорога, перерезав уже тылы немцам, взяв их обоз. Это в сторону Ленинграда мы продвинулись. Однако это все успехи, больше в обороне стояли и вели артиллерийские дуэли с немцами. Основной поток по дорогам – это снаряды. Вот и лежал, анализируя все. И знаете, а здорово все вышло. Теперь по хранилищу. Додумать я не успел. Услышал шум шагов 3, шли явно к моей камере. Ну вот и все. Если раньше покалеченный я не мог сбежать, то теперь, имея голем, коим уверенно могу управлять 20 минут, сбежать будет куда легче, что я и собирался сделать. Не ошибся, в камеру зашло 3, конвоир и 2 носильщиков. А что, из-за колена я нормально ходить не мог, вот меня и переносили. Самое удивительное, понесли не наверх в кабинеты, а через коридоры во внутренний двор, подняли в кузов обычного грузовика, не новая полуторка, с армейскими обозначениями, кузов крыт, и как носильщики забрались следом, куда-то повезли. На расстрел, в принципе, возможно, не все приговоры исполнялись на месте, если вообще исполнялись на Лубянке, тут не знаю, не в курсе. Вполне возможно, везли на ликвидацию, так что уже на месте с чистой совестью уничтожу всех, кто будет рядом, все шансы это сделать, имея голем, и можно уходить в леса, там восстановлюсь, благо середина лета, выжить в лесу мне проблем нет, тем более с големом, и дальше в тыл к немцам, совместно с коммунистами воевать не буду, из-за личных мотивов, вы их знаете, 3-недельного опыта мне хватило их оценить, а вот сам бить противника, это с огромным удовольствием, особенно националистов и карателей. У меня аж ноги подкашивались от острого желания сократить их количество на порядок, в идеале вообще в ноль уничтожить. Не смогу на СВО закончить, молюсь за парней, сделаю тут. Да, я устал от войны, есть такое, но вот взбодрили костоломы. Когда буду иметь 5 големов, я полностью зачищу Лубянку, чтобы никто из этой нечисти не выжил, но сейчас пока вряд ли смогу это сделать. Конвоиры молчали, сидели на боковых лавках, я же лежал на полу, в форме без знаков различий. Старался лежать, чтобы травмы не беспокоить, но машину мотало, еще и на брусчатке трясло, поэтому только скрипел зубами от боли, но и звука не издал. Самое важное, я не мог запустить голема. Дальше, насколько мне известно из памяти Павлова, уже смогу дистанционно, с 5 метров поднимать голема, когда использование до 3 подниму. Но пока мне нужно прикоснуться ладонью к тому месту, где буду поднимать голема. А тут в движении такой возможности нет, вот и терпел, ожидая, пока довезут. Да и день вокруг, при свете дня бежать не стоит, сложно оно, тем более я имею малую подвижность, да вообще никакую. Разве что голем, пока заряд не сядет, сможет меня переносить. Нет, вот приедем, снимут с кузова, дальше видно будет. Пока же я терпеливо ожидал того своего шанса. Ну и пока везли, продолжал вспоминать. По хранилищу чуть позже. Сбились мысли с этим приходом и тем, что куда-то везли. Власов женат, некая Анна Воронина, которую в глаза не видел. Хотя фотокарточку и три письма в вещах нашел. Ничего так, миленькая. Среди личных бумаг нашел письма от некой Агнессы. Оказывается, любовница генерала. Его военно-полевая жена, даже сына родила, назвала Андреем, в честь генерала. Да что это, у меня у самого было две любовницы, ну или сожительницы. То, что удар после перерождения идет с этой стороны, женщин хочется просто на стену лезешь, в курсе был, вот и сговорил. Первой была тот сержант, что голову мне перевязывала, блондинка, вполне красивая, а ведь девушки тут не красятся, с косметикой была бы вообще красавицей, но и с чистым лицом и приятной наружности, да и фигура хороша, сержант Лаптева, Инна, и стала моей военно-полевой женой. Благо я успел первым, новенькая та, хотя многие к ней клинья подбивали. Второй стала военврач Черненко, Алиса. Хотя тут военврачей уже нет, приказ пришел, капитан медицинской службы она, из медсанбата стрелковой дивизии, что рядом с штабом армии стоял. Стройная брюнетка, один в один похожая на главную актрису из сериала «Тайны следствия». Не помню фамилию, но мой типаж. Та вдова, муж погиб зимой во время боев за Москву, так что быстро сошлись. Каждый день встречались с обеими. Даже палатку заимел отдельную для этого, а адъютант, это новый, прошлый погиб во время налета. Когда я в тело Власова попал, прикрывал наши встречи. Жаль, остались обе там, в окружении. Я часто про них в камере вспоминал, а желание никуда не ушло. Я знаю, что дальше будет легче, но это не через неделю или месяц, а год или два, и эта проблема уйдет. У кого как, от физиологии зависит. А вот теперь по хранилищу, есть там сюрпризы. Однако мы приехали, после некоторых маневров, и даже сдачи назад, машина встала и мотор заглох. К моему удивлению, когда полог откинули, и спустили задний борт, в кузов закинули носилки, и эти двое, что сидели на ящиках, это не лавки были, не сразу понял, перевалили меня на нее, под мой скрип зубов. Ну не удержался, так что в несколько рук, снаружи ожидало пятеро, четверо из них было в белых халатах и лейтенант госбезопасности, он вроде в кабине ехал, видел его на загрузке на Лубянке, приняли, и меня понесли в здание больницы. Так это не расстрел, знаете, даже разочарован, и даже не в тюремный блок больницы занесли, в обычную палату, хотя и одиночную, генеральского типа, аккуратно переложили на кровать, грузчики и лейтенант ушли. А рядом засуетились врачи и медсестры. Нормально подумать не давали, много вопросов было, в основном по состоянию, а не тому, кто до состояния отбивной меня довел. Удивило то, что в больницу положили. Мне медпомощь не оказывали, разве что откровенные раны перевязали тряпками, чтобы не кровили. Видно было, что списали, а тут вывезли и кинули как кость врачам, мол, дальше сами. Впрочем, это моих планов не изменило. 4 раза меня в рентгене облучили. То, что это вредно, врачи скорее предполагали, чем были уверены, потому спокойно делали снимки, по сути всего тела. Так что к вечеру рука и плечо в жестком каркасе гипса были, у меня перелом выше локтя левой руки был, также в каркасе торс, выявили, что 2 ребра сломаны. Ну это я знал, даже дышать было тяжело, коленом занимались, но тут в основном компрессы, чтобы снять большой отек, даже раны заштопали, лицо забинтовали, скулу поправили. Я был прав, свернули мне ее. Планы я не менял, личность Власова меня не интересовала. Даже если коммунисты решили отыграть назад, а то, что из меня делали козла отпущения, было ясно как день, ничего не меняло. Так что как меня покормили с ложечки, медсестра делала, с добрыми глазами, и оставили одного, сиделка, а назначили такую, тоже вышла, я и задумался. Так вот, решение мое не изменить, все это мной принято и осознанно. Были бы големы под рукой, я конвойную группу еще там положил, в окружении, но главный особист армии, когда бумаги увидел пришлых, на цыпочках перед ними стелился, этот бы сбежать не дал, ну или по пути бы их положил и сбежал. Однако опция големов заработала только когда я в камерах Лубянки находился. Да это все уже не важно. Я месяц не только по часу на тренировки тела пускал, или на встречу с любовницами, но и анализировал, изучал людей вокруг, пока управлял соединениями, наладив работу штаба как надо, а то достало, что там много бардака было. Я оценивал местных, изучал, как они живут. Нет, были и достойные коммунисты, хорошие люди, видел таких, тот же начальник разведки армии, которому я выбил орден за то, что он две дороги построил через болото, там вообще неплохо осыпал медалями тех, кто участвовал, но в большинстве партбилеты носили люди. Знаете, я даже не знаю, как правильно их определить. Ну не скажешь же накипь человеческая, или случайные люди. После долгих размышлений, я стал их называть приспособленцы. Именно они и творили ту дичь, что я видел, что левая пятка пожелает. Думаю, именно такие и уничтожили семью моих предков. Конечно же, я старался их наказать, просто интересно, что за этим последует, но тут политуправление стояло горой за своих, и меня арестовали. Стоит сказать, что я не собираюсь против них бороться. Да, у Власова высокое положение и с этой стороны можно попробовать, но я просто не вижу смысла. Тем более авторитет и карьеру генерала сознательно слил, лишь бы парней спасти от бойни. Надеюсь, моя смена, тот генерал-лейтенант Кузнецов, что принял армию, не положит их всех в атаках. Да и пока идет эта война, считаю даже подлым что-то менять. В хорошую сторону можно, в плохую точно нет. Сейчас все поднялись для защиты страны, не стоит им мешать. Я просто подожду, до начала 90-х, где коммунисты, выродившись окончательно, сами и разрушат свой строй. Это и есть моя месть, просто не мешать им. А то, что всю Лубянку зачистить, то это к моей неприязни к коммунистам никакого отношения не имеет. Просто личная месть. Знаете, а я ведь не был таким. Все же изменения были. Тут и влияние генерала Павлова, его на коротком поводке и держали, шантажируя информацией о том, как он отомстил недругам. Очень мстительной личностью был. Похоже, я взял немало разного от него, хотя просмотрел память и понял, что генерал все же сволочью был. Я бы приказа убить всех, кто был на станции, не отдал. Даже по приказу сверху. Еще и желание давит на мозги, женщин хочется просто до умопомрачения. Предпочту набрать себе любовниц добровольно на оккупированных землях, где партизанить планирую. Именно добровольно, я никогда не был насильником и не буду. А договориться, среди тех же полячек, это, думаю, труда не составит, вот и договорюсь, благо урное хранилище вполне позволяет держать живое. Да, теперь по самому хранилищу. Для начала, что в нем имею? Ну я не мог обирать своих подчиненных, просто совесть не позволяла. Тем более у меня генеральский паек и кормили очень хорошо, да и голодно было. Да, две дороги, причем с односторонним движением, по одной нам только все доставляли, по другой от нас вывозилось, так не было пробок, и доставка осуществлялась быстрее, но полностью снабжать армию все же не получилось. Так вот, я всего лишь имел собранную палатку, лишь натянуть бечевки, вбить колышки и готово. Немецкая, новенькая, серого цвета, бойцы подарили, принесли из разведвыхода. В ряд внутри лягут 6 человек свободно, одно название офицерское, новое и крепкое, 2 одеяла, генеральская шинель и фуражка. Все документы, что от Власова достались, я не сдавал. 2 красноармейских котелка и ложка, личные вещи в 2 чемоданах и вещмешке, в основном разные книги, труды, плюс нательное белье запасное, бритвенный набор, и даже запасная форма со всеми знаками различия генерала и его наградами, плюс 20 литров родниковой воды. Рядом со штабом родник был, ох и вкусная вода, пил ее когда в камере находился, половины уже нет. Думаете еще что-то? Нет, это все. Забавно, даже оружия не было, я постоянно на чужих глазах, и что, я шакалить буду, это не в моем характере. Одно дело боевые трофеи, другое у своих красть, да и времени не было. Так что в лесу я, конечно, устроюсь, големом охотиться буду, дальность 2 километра, но все же запасы стоит пополнить. Это то, что было в хранилище. Мало, я понимаю, но что есть. Теперь по самому хранилищу, я о том сюрпризе, о котором говорил. Само хранилище начинается с тонны, кач идет, скоро 1,5 будет, почти пустое хранилище. Есть опция големов. Сюрприз именно в них, и не в том, что големы могут менять облик под любую личность и говорить, не в этом дело. Все просто, 4-й голем, а они по порядку, я пока первым могу управлять, имеет дополнительную опцию медика, магического лекаря. Да, тут в хранилище нет отдельного хранилища с разными амулетами, и, к сожалению, на мой взгляд, пока эту проблему не решили. Зато смогли внедрить лекарские плетения в структуру 4-го голема. С 1-го по 3-й не смогли, разрушается структура при использовании, а с четвертым таких проблем нет. Не спрашивайте почему, я не знаю, не маг. Павлов слышал мнение разработчиков, что к тому моменту аура носителя хранилища уплотнится тренировками этой опции и сможет выдержать четвертого голема. Но Павлов не понимал почему и для чего. Вроде в этом причина почему структура не разрушается, потому я и был спокоен по тем увечьям, что мне нанесли. Это все можно исправить, так что следа ран и травм не останется. Также хочу изменить внешность. По сути Власов мне и не интересен, тем более его внешность мне не особо нравится. Знаете, есть такие моменты, увидел человека, в первой жизни, и тот сразу не понравился. Именно из-за внешности, с первого взгляда, бывает такое, у меня в прошлой жизни за все 44 года, такое было всего пару раз, да и старался не общаться с теми людьми. Власов был высокий, 1,90 м, плюс лицо вытянутое, большие губы, утиный нос, волосы дыбом стоят, как будто у железного ёршика, как проволока, еще и подслеповат. Ну не нравится мне моя новая внешность, и надеюсь с помощью магии смогу изменить ее. Да что это, я даже омоложение до 20 лет смогу провести. Не зря же Павлов ухватился за эту новинку. Ему первому ее и поставили, даже обкатать не успели на десантниках, коих на попечении сотрудников станции, в разных мирах, было уже под 5 десятков. Рискнул, как чуял. Поэтому даже то, что меня в больницу привезли, вон лечит, видимо изменились планы по мне, ничего не меняет. Как стемнеет, дам дёру, и мне нужен контакт с землей, чтобы поднимать големов и гонять их. Кач этой опции, чтобы открыть четвертого голема и использовать его. Чем быстрее натренируюсь, тем быстрее получу доступ к магической медицине. Вот только по всем прикидкам, не моим, разработчиков, при плотном каче, на это от 4 месяцев до полгода уйдет. И лучше всего кач в боях вести, оно так быстрее. Вот только я и без этого восстановлюсь. Не полностью, из-за колена возможно хромым буду, но встану на ноги. Так и дошло до момента, пока не стемнело. Сиделка рядом была, то одеяло поправит, то попить даст, то утку подложит. Да, дважды и до такого дошло. Видимо, еще и почкам досталось. Хорошо крови не было, и судя по тому, как та стул подготавливала, покидать меня даже ночью не собиралась. Точнее покинула, но ее сменила другая женщина, по виду из санитарок, в возрасте. Те пообщались, одна осталась, другая ушла отдыхать. Черт, и как теперь быть? Оставаться генералом Власовым? В принципе, мне это интересно. Да, я не люблю коммунистов, но воевать командармом мне понравилось. Новые ощущения и опыт. Вот только тут два минуса. Я не смогу качать големов. Пригляда много, и не могу набрать женщин для сброса напряжения. Вот две причины, почему я желаю покинуть как палату, так и Москву. Да что Москву? Территории, занятые нашими войсками, тоже. ХМ, если есть возможность удовлетворить эти потребности, то можно и остаться, мне в принципе нужно восстанавливаться. А где это делать лучше, тут или в лесу, без разницы. Под приглядом врачей, конечно, лучше. Ладно, эту ночь пропущу, завтра с врачом пообщаюсь. Если тот согласится поставить палатку в саду больницы, а у той своя территория огороженная, туда койку и сиделку, да желательно пару медсестер покрасивее, чтобы попробовать сговорить, раз жена Власова так и не появилась, то можно и остаться. Так что я уснул спокойным сном человека без камня за душой. Кстати, на самом деле, а где жена Власова? Утренний обход врачей, тут и мой лечащий был, и главврач, прошел не так, как я пожелал. Если мой врач и был не против, то главврач наложил категорическое вето. Палаты для того и имеются, чтобы в них лечиться, а не в палатках. Про красивых медсестер я даже заикаться не стал, завтра ухожу. Причем, сказал это вслух, почти пробормотал, но у главврача оказался хороший слух, сразу же разразившимся спичем на полчаса. Если коротко, его ответ был таковым: «Кто же тебя отпустит?» Такого приказа не было. Тут я понял, что не включил еще один пункт, третий, что получу при победе – свободу. Свободу выбора, что делать и как хочу жить. Так что без вариантов, бегу ночью. Дальше пошли процедуры, новая мазь на колено, кормежка, причем, вполне неплохая, ел, хотя отбитое нутро болело, ну и обслуживание меня сиделкой. Посетителей не было, что в мире происходит, без понятия, оторван от новостей. Уже началась Сталинградская битва после Харьковской мясорубки или еще нет, что с моей бывшей армией происходит? Много вопросов, и ни одного ответа. Как стемнело, я касанием за колено убрал сиделку в хранилище. Потом, кряхтя и скрипя пружинами, пытался встать, только с третьей попытки вышло. В принципе, ноги не в гипсе, синяки и травмы есть, но ходить, подволакивая правую ногу с поврежденным коленом, вполне мог. Первым делом к столу у окна, поставил рядом на пол оба чемодана и вещмешок с вещами генерала. Форму на спинку стула повесил, и шинель сюда же, одной рукой действовал, пусть та и имела ограниченную подвижность, но справлялся. На стол планшетку, из которой выложил все документы, даже наградные книжицы на награды. Подумав, вытащив все из планшетки, и убрал ту в хранилище. Пригодится еще. Подтянув блокнот, вырвал страницу, неудобно как одной рукой, взяв карандаш, написал: «Не судите строго, но после избиений в подвалах Лубянки я сильно разочарован в нынешней власти. Против нее не пойду, но и в совместных действиях дальше не вижу смысла, из-за утраты доверия. Ухожу за линию фронта, буду воевать против врага как партизан. После войны уйду в отшельники. Прошу меня не искать, вещи передать супруге и не судить строго». Поставил число и подпись. Строчки, прыгающие были, но в моем состоянии только так, хорошо хоть разборчиво. А что, уходить просто так? Нет, послание нужно оставить обязательно. Вот и указал все кратко, причины, следствия и планы на будущее. Убедившись, что оставил все ненужное, пусть на самом деле передадут жене Власова, а сам пошаркал к окну, то полуоткрыто, впускало ночную свежесть, так что распахнув, аккуратно выглянул. Вроде свидетелей нет, и сев на подоконник, с трудом перекинул травмированную ногу, начал спускаться с той стороны, даже держась одной рукой за раму, скрипя зубами от боли в ребрах, им отдача шла, встал на землю и отойдя, сел, где прижав ладонь к траве, поднял голема. Первым делом я достал сиделку, та даже охнуть не успела, падая на спину, сидела же на стуле, когда я ее убрал, но тут голем тычковым ударом отправил ту спать. Я знал, что делать, а големы умеют то, что знаю я, так что травму той нет. Дальше, управляя магическим воином, на руки принял сиделку и поднял ее в окно, уложив на подоконник. Сам поднялся следом и дальше к кровати, уложив ту на нее, даже накрыл одеялом. После этого прыжок на улицу, прикрыть окно, и подхватив мое новое тело на руки голема, рванул к ограде. Времени мало, а столько нужно сделать. У выхода толпилось несколько человек, курили, явно раненые или больные, поэтому пришлось перебраться через забор, он дощатый. Да просто две доски вырвал, вынес мое тело и голем побежал по ночному городу прочь, сканером выискивая место, где можно переждать. В планах занять свободную квартиру, где хозяева или воюют, или в командировке. И пока я там буду лежать, голем станет посещать рынок. Да, денег нет, все наличные средства, в районе 500 рублей, что были в вещах, остались в палате и уйдут жене. Память о муже, та по сути вдова, поэтому буду сам добывать средства. Поэтому-то сканер голема, напомню, у меня 20 минут и больше сил его держать не будет. Я искал также схроны на чердаках и в квартирах, то, что прятали в гражданскую. Эти средства мне и потом пригодятся. А планы такие: отлежаться на квартире, закупив припасы и что необходимо. Почти с два десятка схронов с гражданской. Дальше поезд ИВ, в Финляндию. Я же говорил, Павлов пристально следил, как десантники выживали в разных мирах. Даже два были с космическими технологиями. Оттуда много что утащили, промышленный шпионаж с помощью десантников. Так вот, Павлов может и не обратил внимания, да точно не обратил, а вот я отметил. Один десантник добыл финский передвижной санный домик. Палатка, конечно, хорошо, но такой дом в моем теперешнем состоянии очень актуально, да и позже пригодится, особенно зимой. Они и строились для зимнего использования, утепленные с буржуйкой. Думаю, грузовым составом воспользоваться. Там дальше на своих двоих, пока големом могу пользоваться. Время-то ограничено, это все долго будет происходить, но я особо и не тороплюсь. Жаль, немецкого языка не знаю, на черном рынке можно было купить амулеты обучения разным языкам или умениям, но Павлов не стал пользоваться ими. Даже жаль, хотя вру, не жаль, магические воины на то и магические. У пятого голема не лекарские плетения в структуру внедрены, а плетения комплекса амулетов по снятию памяти, переработке информации, создавая знания языков или разных умений, и амулет обучения, как вам. Да, именно поэтому Павлов и ухватился за новинку. А будет работать или нет, на себе проверю. поэтому и жаждал открыть всю опцию големов. Жаль, но это все, что удалось внедрить в эту опцию. Лично я и этому рад, лишь бы все работало. Так что забег по улочкам, а нес тот меня мягко, без тряски, даже в скоростном режиме, закончился быстро. Для начала големы бегают быстро, мой километров 60 в час давал, а я обнажен, лишь в одеяло из моих запасов укутали, и потом нашелся многоэтажный дом с квартирой, где, судя по пыли, давно никто не живет. Меня подняли на третий этаж, голем аккуратно, не повредив, только коробка скрипела, отжал дверь и занес меня внутрь, разместил на кровати, потом запер дверь. К слову, запасной комплект ключей висел на вешалке, так что открыл замок, чтобы закрыть дверь, и снова закрыл. Снаружи меня закрыл. На этом я погнал его по первым трем схронам, что как раз и были в этом доме. Два на чердаке, и один в подвале. Вообще для меня все вновь, пользуюсь с нуля всем, нарабатывая опыт. Ранее я не умел ими управлять, но вот учусь. Дело пошло. Сканер же не специализированный для поиска ценностей. Просто видел пустоты, зачастую не пустые, и скорее предполагал, что там что-то есть. Да, голем успел поработать в подвале, даже доставить два десятка золотых царских червонцев, остальное сгнило, подвал явно не раз затапливало. На чердаке нашлись бумажные деньги, банкноты в основном, но и украшений хватало. Главное — офицерский наган. Жаль, патронов к нему всего два десятка. На этом я и деактивировал голем, тот кучей земли осел на полу спальни, где я лежал, под рукой был. Так что сунул большой палец подвижной руки в рот, попил воды их хранилища, и вскоре уже спал. Вот такие дела. С утра голему на рынок, есть что продать и на что купить нужное. На начальном этапе ночь так себе прошла, но это куда лучше, чем в камере. Ход чистый, не пахну. Меня обтерли тряпицами в палате, полечен, это радует. А подняли позывы мочевого пузыря. Снаружи, судя по свету из окна, еще только начинает светать. Я сразу поднял голема, тот превратился в молодого улыбчивого парня, но с усталым лицом. Встретился мне такой вчера, пока квартиру искали, явно со смены шел, работал, вот и получил слепок внешнего вида, через сканер голема снял, так что отнес в санузел. Кстати, воду включил, краны перекрыты были, бачок наполняться стал, я выдал тому 5 золотых монет, и голем покинул квартиру, заперев меня внутри, и побежал на рынок. Выбор квартиры обусловлен тем, что до рынка рукой подать. Да что рукой подать, за соседний дом такого же типа уйти, и будут ворота на огороженную территорию рынка, что уже начинал работать. Немало торговцев занимали прилавки, выкладывая товар, и пока свежий есть, нужно закупить его. Так что сидя сделал свои дела, смыв и стараясь не шуметь, подо мной квартира с жильцами, те наверняка знают, что квартира пуста. Вернулся и лег на кровать. Это все при параллельном управлении големом. Тот быстрым шагом, не бегом, это привлекает внимание, дошел до рынка. Там у входа прогуливался милиционер, заложив руки за спину, и прошел на территорию. Первым делом тот прошел к мужичку, полный и лысый, что ходил с плакатом, на котором была информация. Тот скупал золото, украшения и остальное. Я через голема предложил ему 5 червонцев, получив солидную пачку денег. Сканером уже видел, что банкноты настоящие, кинуть тот не желал. Да и я засветил рукоятку нагана за ремнем, прикрытой ранее полой куртки. Как будто случайно пола отошла, и можно было увидеть оружие. Так что двинул за покупками. Купил 2 вещевых заплечных мешка с лямками, новые, явно кто-то на дом ушил, деревенского вида, ну и двинул по рядам. Купил 6 караваев хлеба и по 10 кило сала, как соленого, так и копченого. Забил ими один мешок. У старушек на входе взял пирожки. Все, что было. Тут и второй мешок заполнил, тем более 3 крынки с мясным бульоном одна продавала. По литру каждая. Платил не скупясь. Вот так быстрым шагом голем вернулся на квартиру, открыв дверь ключом, и стал передавать покупки мне, а я прямиком в пустое хранилище. Как закончил, развеял голема. А все, время использования закончилось. Ну почти, осталось минуты 3. Полминуты только потратил, тот на кухне быстро бутербродов настрогал и принес мне. Хватит подкрепиться с пирожками, но нужно горячего. В этот день больше никуда не ходил, хотя поднимал голема 2 на несколько секунд, развести огонь в плите на кухне и поставить чайник с водой, и отнести меня в туалет. Зубы шатались, и жевать приходилось аккуратно, но хлеб с соленым салом пошел на ура. Однако нужно разнообразить пищу, иначе возненавижу сало. если буду постоянно его есть. Чайник вскипел, я рядом с плитой сидел на стуле, голем принес, так что убрал того, и поставил на конфорку кастрюлю с водой, бульона хочу. Конечно, теплый мясной бульон в крынках, это хорошо, тару завтра верну, но супчику отварить, это то, что нужно. Кашу сварить, а готовлю я хорошо, так что и тут вода закипела, но пока убрал в хранилище и вернулся на кровать. Что дальше? Я отлеживался, кости и травмы заживали, а голем по утрам за следующие 4 дня посещал рынок. У той бабули всегда покупал мясного бульона, да еще заказал побольше, и та приносила. И пирожки у нее хороши, с мясом были. Также купил хорошего чаю. Лучше было не найти, только эрзац, заварку, крашенную чернилами. Хоть чаю теперь пил с бутербродами и пирожками. Также купил головку сахара, уже тут в квартире накрошил. Крупы взял, овощей, свежего мяса принес, отличного супа отварил в утваре хозяев. Сам все делал, сидя на стуле. Одной рукой неудобно, но хоть не скучно. Да, скуки хватало. Книг у хозяев квартиры не было, или с собой увезли, пустые полки, вот и развеивал так скуку. А тут, на 5-й день, обед прошел, было уже 8 июля, заскрипел ключ в замке входной двери. Я тут же поднял голема, сегодня уже гонял его на рынок, но опция успела зарядиться минуты на 2. Сканер показал управдома снаружи, с 2 милиционерами, и каким-то мужчиной в костюме. От жилконторы скорее всего. Ясно, значит, как не тихорился, а о новом тайном жильце узнали. Ожидаемо. Удивлен, что так долго продержался. Сканер голема порадовал, у подъезда во дворе дома стояла машина. Пусть грузовая полуторка, в кабине милиционер сидел, видимо дежурная группа, но главное была. Внешний вид голем имел бойца Красной Армии, но не простого, и элитного, а с насыли разведка. Камуфляжный костюм, капюшон накинутый, пятнистая повязка, скрывающая лицо, амуниция, за спиной ППШ, не настоящий, иллюзия его. Полусапожки, за голенищем одного рукоятка ножа торчала. Это я изучал опцию иллюзии и сам нарисовал такой внешний вид бойца. Проба пока. Собираться мне не нужно, все нужное держу в хранилище. Поэтому тот сразу рванул к дверям, которые уже распахнули, и 4 ударами, а голем двигался молниеносно, отреагировать не успели, отправил тех в нокаут. Я старался без травм работать, затащил волоком тела, бросив в зале, меня на руки, завернув в одеяло, и наружу. Дальше высочил во двор, не обращая внимания на свидетелей, вырубил и выкинул из кабины водителя, и метнулся за своим телом, у выхода из подъезда оставил, усадил в кабину. Я мог сидеть, сам за руль, и вот так выехав наружу, движок машины работал, водила не глушил его, покатил, и довольно быстро, но не гнал, к выезду из города. По пути поменялись. Я за руль, а голем опал кучкой земли, оставил ее на месте, так что прикрывшись одеялом, чтобы гипс было не видно, на голову фуражку, тут на сиденье нашел, видимо водилы, и вот ехал в нужный район столицы. Сканером я уже изучил возможные пути выезда, и надо сказать, город неплохо блокирован, так что это на машине не сделать. Поэтому загнал машину в парк, поставив у кустов, сам хромая, кутаясь в одеяло, поглядывая вокруг, стал от кустарника к кустарнику уходить прочь. Двигаться на босых ногах не хочется, уже чуть стопы не повредил, но в 2 приема, пропуская гуляющих, ушел на другую сторону парка и укрылся в кустарнике. Одеяло темное, завернулся и не видно. Ну вот и все. Подождать темноты, и пора покидать Москву. А так, постаравшись уснуть, и пока было свободное время, прикидывал. В принципе, действительно уже пора покидать Москву. Все, что нужно, закупил, имею, питание есть, мне одному на полгода точно хватит. Я особо на это не налегал. Теперь на поезд и на север, а там, используя големов, пересечь передовую и в тыл к финнам. На базу диверсантов, добывать домик. Кстати, пользуюсь големом до предела. Так что кач идет, я уже отметил, что использую его 21 минуту. И это за неделю как опция запустилась. А засекаю время, как же без этого. Так что медленно, но кач идет. И стоит гонять сразу 2, я в курсе, что время сократится, но и кач тогда идет быстрее. Это из воспоминаний Павлова под действием десантников в других мирах. Просто пока свои проблемы решал, не до этого. Что еще? Закупил мешок картошки, полмешка лука, 2 половинки свиной туши, полмешка муки, 2 мешка крупы, 2 видов, соли, 2 большие бутыли подсолнечного масла. Из припасов все, котелок имею, готовить смогу. из вещевого снаряжения, костюм моего размера, а то одежды своей совсем нет, обувь, туфли, даже померил, а тут просто времени и сил их надеть не было, подстилку и тент взял, но главное жаровню с трубой и казан, готовить на них, на гражданке у меня похожие были, готовил дичь в казане, рис был, но купил немного, хватит на пару раз сготовить плов, хотя зерна не совсем те, что нужны, но и только. Зато специй целый пакет для плова нашел на рынке и купил, у того же торговца, узбек по виду, пакеты сухофруктов, хорошего качества, так что я подготовился, пирожки каждый раз закупал, практически все наличные, мясного бульона, 6 литров молока купил, плюс 3 сметаны и 2 куска сливочного масла по полкило, все домашнее, вкусное, уже распробовал, супы отварил, щей, беля сметаной, хлеб покупал, да и все. Из утвари котелок на 10 литров, пока не использовал, 2 сковороды, доска разделочная, ножи и поварешки, таз и ведро, в принципе, все. Не так и много у голема времени на закупки было, тем более с каждым продавцом нужно поговорить, товары смотреть, купить, убрать в вещмешки и принести. Едва успевал, один раз голем опал в прихожей, пришлось идти к нему самому и все убирать, так что какие-никакие, а запасы у меня были, теперь и на природе можно пожить. Всего на 200 килограмм заполнил хранилище. Я же говорю, мне хватит, остальное добуду на вражеской территории. Хотел соседку подрядить, чтобы выпечку делала домашнюю, но не стал рисковать, того, что старушки несли на продажу, хватало. Конечно, качество среднее, не для себя же делали, лишь бы продать, но я уже говорил, и этим пока доволен. Поиски я не видел, если машину нашли, я ушел довольно далеко по парку. Ну а когда стемнело, поднял голема и он побежал к станции со мной на руках, а она тут рядом, метров 300, как раз в нужную сторону, не зря же по улочкам крутился, искал нужную станцию и подходящую лёжку рядом, уходил грузовой состав на Калинин, свидетелей сканер не показал, а часовые не мешали, вот голем нагнав платформы, и закинул меня на одну, а я уже уполз, забрался под танк, накрытый брезентом, да, на платформах бронетехника была, 4-34, остальные легкие. Едва успел, когда время работы голема вышло, но состав уже уходил прочь, вот такие дела. Тряска не мешала мне уснуть, видимо укачала, и не стоит думать, что я потерял големов. Ну да, где тут на платформе земли найти, а я убрал в хранилище 200 килограмм земли, достать и поднять из нее голема, несложно, так что прибудем на место, сойду. А разбудил меня протяжный свист паровоза и громкий лязг сцепок, эшелон тормозил. Еще темно было, я выглянул, вроде впереди город, так что достал земли, поднял голема и тот со мной на руках спрыгнув, рванул прочь. Под окрик одного из часовых, тот что-то засек, но мы уже скрылись в темноте. Тут явно держали затемнение, что мне на руку играло. Ну да, окраины города. А пока голем действовал, 20 минут, мы не только стороной город оббежали, но и ушли дальше за него. Скорость держал голем 60 км в час, быстрее начиналась уже тряска, я не выдерживал, а так, несмотря на отсутствие дороги, тот держал такой темп, и мне это понравилось. За 10 минут, а тот не полностью зарядился, голем пробежал со мной порядка 10 км, его не остановили ни природные препятствия, ни две мелких речки, одну из которых тот перепрыгнул, вторую по броду прошел, так что в лесу, пустом, меня тот и оставил в скрытом месте, ну или не он, я же големами одним из потоков сознания управлял, поэтому и лежанку сделал и палатку поставил, натянув полог, и меня внутрь, так что вскоре уже отдыхал, жуя завтрак, и из красноармейского котелка запивая горячим чаем, сделал запас, голем все, деактивирован, я тут прикинул и решил на руках голема до финнов двигаться, да, далеко, дней 10 займет, но мне интересно попробовать. Так что расположился поудобнее и стал дремать. В последнее время устаю быстро, полусонный часто. Видимо, организм все ресурсы бросил на излечение. Сутки подожду, как голем зарядится полностью. Для быстрого кача именно это желательно совершить, и дальше перенос. Надеюсь, километров на 30, если повезет, перенесет. Тоже, конечно, так себе, но что есть. Вот так я то дремал, то принимал пищу, отдыхал, да книги почитывал. А это я через голема купил книги, такие только из-под полы продают. Спрашивал, вот и нашелся продавец, и продал мне 4 книги из сборника Марка Твена. Да, я брал газеты, узнавал свежие новости. Да, битва за Сталинград уже шла, немцы к городу скоро подойдут, если уже не подошли, местные жители не знали. Об этом в газетах не писали. На севере тоже какая-то движуха. Это я про свою бывшую армию, но понятно, такое в газетах тоже не пишут. Слухи ходили, что там что-то шло, с потерями, но и только. Поспрашивал, но про генерала Власова даже слухов не ходило. Видимо, заморозили информацию о моем побеге. В принципе, все. Разве что стопки газет закупил вместо туалетной бумаги. А следующей ночью, под утро, как раз опция Галимов полностью зарядилась. А у меня на рабочем столе хранилища находился столбик с зарядкой, так что видел и знал, когда зарядится. Вот так свернул лагерь, прибрав все, тот меня на руки и побежал прочь, даже иногда на дорогу выбегал. Ну, 30 километров не пробежал, а вот около 25 точно оставил позади. Снова нашел тихое место для стоянки, и дальше отдыхать. Ну а дальше так и пошло. Уже и передовую пересек ночью, а двигался только ночами. Даже почти двое суток пожил у лесного озера, и в полночь дальше двинул, а то под утро, только разбивал лагерь и уже светало. Однако до Петрозаводска добрался за 8 дней, в основном на руках Голема. Ну да, часть пути сократил, банально добыв машину. Ее водитель и не подозревал, что грузу на 100 кг в кузове стало больше. Причем, из транспортной колонны грузовик, замыкающий, и другие водители этого не поняли. Двое суток с ними в пути был, с ночевками. Голема я деактивировал, как в кузове оказался, трясло сильно, но ничего, главное, ехали. За двое суток за 200 километров точно проехали. Из плюсов, вот уже как 23 минуты держу уверенно Голема. Кач идет. Проблем, на удивление, не было. Когда до Петрозаводска добрались, достал земли из хранилища, тут же в кузове, и поднял Голема. Пусть зарядки было на 3 минуты, но Голем полностью уничтожил финских солдат, что ехали на 6 грузовиках, 5 машин сжег, а на 6-й, я сам за рулем, хотя не с моими ребрами такое, укатил вглубь леса. Тут он невысокий с кривыми стволами, но скрыть смог. Кстати, Голем пытался допрашивать солдат, и только двое знали русский на более-менее приличном уровне. Всего уничтожено 8 финнов. В кузовах было имущество и вооружение для ремонта орудий. Раненых, по счастью, не имелось. Хотя, знаете, наверное, я бы их уничтожил, и даже не поморщился. А это нехорошо, я не такой же нацист, как они, я человек, а мы настоящие люди, раненых не трогаем. Это все эмоции генерала Павлова, тот еще убивец, так что борюсь с этим. Мне проще подождать, когда те восстановятся, вернутся в строй, и только тогда их зачистить в ноль, а не когда раненые и беспомощные. Такова моя политика в жизни, какой есть. Так вот, 17 июля уже, устроился, лагерь разбил, и спать, машина недалеко спрятана. А с утра, позавтракав, достал первого солдата, Голем в виде советского диверсанта в камуфляже уже держал его, и пошел допрос. Голем зарядился на 7 минут, поэтому пришлось поспешать, но тот особо и не запирался, так что свернул шею, отбросив тело подальше, и достал второго. А первый не владел нужной мне информацией, так на черта он нужен, а вот второй знал, сопровождал туда офицеров, так что запомнил координаты базы финских диверсантов, а тут рядом с Петрозаводском, и уничтожив и этого языка, они не пленные и под конвенцию не попадают, занялся своими делами. Кости постепенно подживали, раны и травмы, так что я уже снял швы, сам сделал, теперь занялся гипсом. Может и рано, но рискнул, мешал, да и чесалось под ним все.